«Знакомься». Усмехнувшись, я указал девушке на своих наложниц, четко давая ей понять тот факт, что в данном случае она не одна такая умная. «Это теперь твои подружки, такие же шлюшки, как и ты, хотели меня сделать игрушкой. Как видишь, все они теперь принадлежат мне, принадлежат так же, как и ты. Поэтому, расслабься и получай удовольствие. Кстати, чтобы ты лучше запомнила свое настоящее место, сейчас вы все вчетвером пойдете в спальню. И, девочки, я хочу, чтобы она до вечера в себя не приходила. Используйте ее так, как посчитаете нужным. Но эта стервочка должна знать, где она может получить самое большое удовольствие в своей жизни. Я не просто так вызвал в кабинет к себе Драку. Она была большим экспертом в таких делах. Эта змея достаточно быстро усмехнулась и, подскочив единым слитным движением к моей новой игрушке, схватила ее за руку, при этом не забыв второй рукой быстро ощупать ее ягодицы. Что-то приговаривая, девчонки уволокли мою новую пассию в спальню, откуда донесся сначала ее крик, а потом какой-то тихий визг, но я уже не прислушивался. Я закрыл туда двери и включил шумоизоляцию. Пусть порезвятся, особенно мои секретарши. Они сами были злы на нее за то, что Арисара пыталась диктовать мне условия. Ведь она сначала начала орать, когда потребовала их увольнения, не закрыв за собой дверь. И девушки все это слышали. Так что я по нейросети пару раз от них получил возмущенные сообщения о том, что посторонние не имеют права приказывать моим наложницам, что им и с кем делать. Теперь они отыграются на ней по полной. Ведь она была младшей наложницей. Самой младшей. Снова тихо усмехнувшись, я понял, что в данном случае соблюдение законов Федерации мне помогает. По той причине, что если бы я женился, мне пришлось бы считаться с женой и с ее мнением. Хотя бы частично, но все-таки считаться. В данном же случае такой надобности просто не было. Наложницы обычно находятся на уровне рабыни. Может чуть-чуть выше, но никак не свободные личности. Жена может уйти, предъявить какие-то претензии. Если, конечно, ты не держишь ее в ежовых рукавицах, а тут, нет, здесь все будет в порядке. Она займется своей собственной корпорацией, но уже от моего имени, а я буду получать доходы. При этом, нужно уведомить моих союзников в этом эксперименте. Пусть знают, что все получилось, иначе они могут начать снова эту шалость с игрой. Хотя Хиршарук вряд ли будет что-то делать. Ведь проблема для него заключалась в том, что денег на такие игры и противостояние у него просто нет. Он выступил в роли своеобразного фильтра, который я использовал для получения своего результата. И теперь будет так, как нужно мне. Взяв эту корпорацию под свой контроль, я теперь имею возможность действовать более свободно. По крайней мере, с этой стороны удара мне теперь просто не будет. Девчонке теперь не до этого. Ей нужно осознать произошедшее и предложить мне выход из ситуации. Я уверен в том, что следующая встреча произойдет у нас весьма плодотворно. Хотя бы по той причине, что она скорее всего предложит мне попытаться захватить власть в семье Рухан, к которой она сейчас имеет отношение. Для этого нужно будет всего лишь помочь ликвидировать всех ненужных родственников. Вспомнив об этих родственниках, я задумчиво усмехнулся. А ведь там есть кое-кто, кто возможно сможет мне и самому помочь. Я имею в виду ту самую супругу сына патриарха семейства. Эта самка при первой же встрече смотрела на меня так, словно собиралась использовать на месте, в присутствии всех посторонних. Почему бы ей это не позволить? Так я узнаю то, чем дышит эта семья. Кроме того, у них же есть молоденькая девушка, которая сейчас считается своеобразной наследницей. Может быть и ее заманить в ловушку. А что? Ведь это не так уж и сложно. Я видел то, как трясется над ней старый патриарх. Хотя, мои предположения по поводу того, что может появиться Альфонс и воспользоваться наивностью девушки, явно били его по глазам. И исходя из этого я понимал главное. У меня есть возможность закрепиться в этом государстве так, что ко мне не подберется никто. Абсолютно никто. Как я и ожидал, старый республиканец не был полным идиотом. Когда он понял, что я собрал достаточно акций, чтобы полностью взять под контроль корпорацию Гамаюнг, если мне получится каким-либо образом поймать в ловушку саму девчонку, он тут же со мной связался и обеспокоенно поинтересовался тем, что я намереваюсь теперь делать с лицензиями. Дело в том, что в договоре был указан пункт форс-мажора. Обстоятельства форс-мажора, при которых можно было бы разорвать эту договоренность. Например, я мог и захват этой корпорации объявить как форс-мажор, но я не считал это нужным делать. Как я уже говорил, если кто-то со мной сотрудничает и соблюдает договоренности, то и я никогда не нарушу свои условия и правила. Поэтому я заверил его в том, что договор будет выполняться, даже если мне удастся взять эту корпорацию полностью под свое руководство. Да, кто-то тут же заявит о том, что я при этом теряю деньги, огромные деньги. Но учтите главный фактор, мне нужно долго готовиться для этого, ведь у меня много замыслов, которые я собирался воплотить, используя этот вид спорта, а это время и средства. Быстро такие вещи не делаются. Ну, заберу я сейчас у него эти лицензии. Что дальше? Опять несколько месяцев придется снова начинать ажиотаж вокруг переноса места и начала новых состязаний. Все это будет довольно сложным. А такой вопрос можно решить миром и гораздо проще. Успокоив этого республиканца, я также связался следом и со стариком Ригнарном Рухан. Естественно, что его интересовали подробности, так как он был абсолютно не в курсе того, что именно происходит между мной и Арлисарой, ведь он совершенно никак не участвовал в процессе, а всего лишь дал возможность использовать свои связи на торговой бирже. Именно благодаря им нам и удалось сделать все так, чтобы девчонка не смогла понять тот факт, кто же так эффективно против нее действует. «Все-таки, этого мало», – тихо прошептал старик, когда я ему рассказал о том, что мне удалось выкупить и целых 38 акций ее корпорации, что могло позволить мне спокойно войти в совет директоров. Хотя директоров будет всего двое, она и я. Подробности того, что происходило на борту моего корабля, а также все нюансы договора, который девчонка в попыхах подписала, я показывать и объяснять не стал. Ни к чему ему знать о том, что эта красотка теперь моя собственность. Такие сложности могут вызвать с его стороны другую реакцию, а не ту, что мне нужно. Именно поэтому я спокойно ему рассказал о том, что в моих руках не только сами акции, и долговая расписка на довольно большие проценты на 6 миллиардов кредитов. Когда он услышал эту сумму, то едва не подавился тем напитком, который в тот момент пил. Я понял, что это какая-то питательная смесь. Возможно, у него проблемы со здоровьем. Неужели этот старик сейчас вынужден поддерживать себя тонизирующими видами напитков? Знаете, о чем это говорит? О том, что его тело уже настолько изношено, что любой стресс или потрясение могут его убить. Причем убить в прямом смысле слова. Даже медкапсулы не помогут, если мозг перестанет функционировать. Вы себя не очень хорошо чувствуете. Я проявил заботу, буквально вздрагивая от мысли о том, что этот разумный действительно может в один прекрасный момент отбросить копытца, и тогда мне придется на какое-то время забыть о своих интересах. Кто-то скажет, что с моей стороны подобное рассмотрение вопроса выглядит довольно подлым. Согласен с вами, но ведь он тоже хотел поступить подло с этой девушкой. Я это знал по той причине, что он сам проговорился мне во время нашей встречи. Ригнар Нрухан рассчитывал присоединить ее имущество к своему. Но она его опередила. Судя по всему, сразу же после свадьбы саму Арлисару ждала та же самая судьба, что и его бывшую жену. Разве что если бы она попыталась найти с ним общий язык. Но я сильно сомневаюсь, что он позволил бы ей диктовать условия. Точно так же, как и я. Нет, если бы она со мной сотрудничала и предложила нормальные условия, то я, может быть, бы и согласился. Но сейчас речь шла не об этом. У моей семьи возникли некоторые сложности в периферийных системах Федерации и на территории Фронтира. Тяжело вздохнув, начал объяснять мне старый, Слакс, что явно не соответствовало его нервному состоянию. Из его рассказа я узнал о том, что кроме строительства кораблей его семья занимается также грузоперевозками и торговлей, и имеет довольно мощный и многочисленный торговый флот. Попутно слушая его рассказ, я тут же поднял всю имеющуюся информацию о его делах. Ригнарн мне рассказал о том, что в некоторых системах, которые его семья использует для транзитного прохода, появились рейдеры, объявившие охоту за кораблями его семьи. Причем стоит отметить тот факт, что он явно был уверен в главном. Эти рейдеры являются, скорее всего, какими-то отщепенцами или негуманоидами. Обычные пираты, собравшиеся в кланы, предпочитаю с ними не связываться. Когда-то был подобный прецедент. Один из кланов пиратов решил немного поживиться, перекрыв торговый маршрут, и у них почти все получилось. Они перехватили несколько кораблей и его семьи. Потом, использовав свои связи, старик добился направления в тот сектор боевого флота Федерации Ниви. Военные устроили там массовые учения, и целый сектор звездного пространства буквально кипел от наличия боевых и патрульных сил государства. А то, что в результате этих учений целых три пиратских клана понесли очень серьезные потери, это уже другое дело. Когда эти учения закончились, ему по почте прислали головы главы этого клана и его помощника, тех самых идиотов, которые придумали такую фантазию. Пираты предпочитали с ним больше не связываться. Одно дело щипать каких-нибудь торговцев-одиночек, и другое дело трогать корабли, за которыми может быть довольно могущественная корпорация, у которой денег и возможностей больше, чем у любого пиратского клана. Я с ним в этом вопросе был полностью согласен. Среди разумных, которые занимались пиратством, достаточно долгое время идиотов обычно нет. Такие умники погибают в первые годы своей веселой жизни. Все те, кто сумел просуществовать достаточно долго, чтобы собрать целый клан и взять под контроль сектор звездного пространства, дураками в принципе быть не могут, и они умеют вовремя отступать и перегруппироваться. Скорее всего, он был действительно прав. Это какие-то дикие рейдеры. Однако, изучая информацию про его семейное дело, я неожиданно понял, что по сути его семья контролирует две довольно крупных корпорации. Одна корпорация занимается постройкой кораблей для Федерации, а также на продажу, боевых или гражданских, это не суть важно. Вторая корпорация занимается чисто грузоперевозками и торговлей. Примерно по своему объему и финансам они равны. Вот только проверяя эти данные, я неожиданно понял, что ранее этой торговлей и грузоперевозками занимались другие разумные. Но после свадьбы его сына на их дочери они совершенно случайно погибли. Интересный способ поглотить чужое дело и финансы. Причем быстро и эффективно. Скорее всего, в этом мире все решалось подобным образом. Странно, все это конечно. Но, скорее всего, такие как он по-другому дела решать не умели. Судя по его рассказу, Ригнар Нрахун намеревался сейчас решать вопрос с наймом каких-нибудь наемников, которые должны были бы очистить указанные сектора и найти окопавшихся там рейдеров. При этом, я заметил его словно чего-то ожидающий взгляд. Я бы, конечно, предложил свои услуги, все-таки у меня и корабли хорошие, и скорость неплохая. Медленно заговорил я, сразу же заметив проскользнувшую в его глазах эмоцию радости. Можно достаточно быстро пройтись и выбить рейдеров, которые там могут окопаться. Вот только, я уже начал ремонт, и он у меня затянется недели на две. Модули надо установить, проверить, и только потом я смогу предложить свои услуги. Да и то, это все согласовать надо, а я смогу этим заняться только после того, как освобожусь. Знаете, ремонт и модернизация – это дело такое, которое нельзя никому доверить. Так мы можем это согласовать, не отрывая вас от ремонта. Видимо, с большим трудом сдерживая свои эмоции, старик трясущейся рукой поставил бокал с тонизирующим напитком на стол и деловито принялся мне рассказывать о том, что он не такой дурак, чтобы держать все яйца в одной корзине. Как оказалось, делами торгового флота занималась его невестка, та самая озабоченная самка, которую я видел в тот день, когда покидал его резиденцию. Так что, если я подпишу договор с ней и проведу все переговоры, то сам Ригнар Нрухан просто завизирует эту документацию и все. На всякий случай он предложил мне услуги своих верфей, но я отказался. Мне еще не хватало, чтобы его инженеры во время этого ремонта подсунули мне какие-нибудь гостинцы. Когда я ему объяснил это стандартным недоверием после того, что произошло на территории Республики Хагдан, в данном случае я имею в виду тех самых дроидов, диверсантов, обнаруженных мной в гражданском модуле мобильной базы, он все прекрасно понял, хотя и был удивлен таким предосторожностями со стороны республики. Видимо, об этом они не особо распространялись. Поэтому он просто обещал мне, что в ближайшее время, когда эта самочка приготовит весь пакет документов, то она сама прибудет ко мне для проведения предварительных переговоров, а я в то время могу спокойно заняться ремонтом. И когда ремонт будет закончен, то я сразу же смогу отправиться на охоту за рейдерами. И то, он попутно намекнул мне на то, что за такое сотрудничество с радостью предоставит мне какие-нибудь бонусы и льготы, если нужно будет ремонтировать корабли на верфи. Что тут можно было сказать? Такое дело мне тоже по душе, но спешить я не хотел. Сейчас сначала посмотрим на то, какие условия попытается предложить мне эта стерва. Я не просто так ее стервой называю. Представьте себе картину. Рядом стоит ее свекр, который отличается очень жестким и даже беспощадным характером. С другой стороны, стоит ее собственный муж, и она при этом умудряется мне строить глазки. Рассматривает меня как своего потенциального самца. Разве не стерва? Стерва. Однако, я бы на месте самого старика не особо ей доверял. Что-то у меня есть весьма странные ощущения, касающиеся именно ее. Если она так на меня смотрела, то кто знает, что она попытается утворить впоследствии. Этот вопрос нужно будет как-то решить. И решить аккуратно. Мне еще не хватало, чтобы этот старый слагс взбеленился. Мало ли какие у него планы в отношении меня, а также и членов своей семьи. Я уже знал о том, что обычно переговорами занимаются его близкие. Но не он сам. А тут такая странная ситуация, что Ригнар Нрухан сам мне рассказывает про проблемы своей семьи. Нет. Я не особо ему верю. Да, он мог бы поинтересоваться тем, как прошла попытка перехвата денежного потока, который питает его врага. Сейчас он знает, что Арисари Гамаюн больше не до шуток. У нее огромные долги, и в случае каких-либо проблем она все равно будет вынуждена прийти к нему. По крайней мере, он на это рассчитывает. Потом, конечно, он начнет переживать по поводу того, гасит ли она задолженности. Я скажу, что старается удерживать финансовые сроки. А вот откуда она берет деньги, я не знаю. Пусть сам гадает. Естественно, что кто-нибудь обратит внимание на то, что эта девчонка теперь будет вынуждена практически постоянно мотаться на Колумб для получения новых инструкций. Но это вполне понятно. Ведь ей надо будет как-то решать финансовый вопрос, уговаривать меня отодвинуть сроки выплаты, ну и тому подобную белиберду. Я могу рассказывать много всякой чуши, и старик сейчас будет мне в этом верить и доверять. Хотя бы по той причине, что его знакомые наверняка уже сообщили ему о том, что произошло на бирже акций, так что можно было понять то, что он сейчас уверен в своей победе, которую я ему обеспечил. Причем, стоит отметить то, что Ригнар Нрахун наверняка радуется тому, что в его планах не было ни единой потери. По крайней мере, финансовой так точно. Ведь он не вложил в это противостояние ни единого кредита. Если бы он знал про то, чем все это закончилось, то, наверное, бы сейчас бесился как сумасшедший. Ведь он наверняка рассчитывает на то, что девчонка в поисках помощи постарается найти поддержку хотя бы в его семье. А значит, он будет иметь возможность выкупить у нее все эти долги, а саму Арисару уничтожить. Полностью самостоятельно. Ну, что ж, пусть так и думает. Пока что. Пока он не поймет, что происходит что-то необычное, а девчонка к нему на поклон вообще не пойдет. В этом нет никакой нужды, так как ее такие нюансы больше не касаются. Хотя, рассказывать ему такие вещи я не собираюсь, не нужно ему их пока что знать. Все-таки он наверняка разозлится, когда поймет, что я вместо того, чтобы играть в его игры по его правилам, все-таки переиграл все по-своему. Конечно, кто-нибудь заявил бы о том, что мне нужно было просто выполнить все так, как он того хочет. А зачем? Ведь этот разумный решил меня просто использовать. Точно так же, как меня хотела использовать его молодая родственница. Что тут можно было сказать? В мире содружества все было взаимосвязано. Либо ты используешь, либо используют тебя. И ничего тут не поделаешь. Вспомнив о том, что происходит сейчас с его младшей родственницей, я с большим трудом сдержал улыбку. Теперь и эта девчонка явно не вырвется из моей ловушки. Она принадлежит мне так же, как и все ее имущество. Но этого пока что знать никому не нужно. Когда через пару часов из моей спальни медленно и даже как-то удовлетворенно выплыла Хариса Хармарихара, я поманил ее к себе пальцем. Девушка тут же скользнула ко мне, и фактически тут же втиснулась между моими коленями грудью, словно ожидая то, что я буду с ней делать. Она смотрела на меня снизу, вверх, сразу давая понять свое подчиненное положение, а я просто погладил ее по голове, чувствуя от нее исходящий мускусный запах, который был тоже довольно возбуждающим. Что поделаешь, Но эта жрица знала свое дело очень туго. «Расскажи-ка мне, как вы летали на тот корабль Империи Антран?» Напомнил я девушке о том, что она не отчиталась о последнем задании, которое я ей дал как раз перед прилетом своей гостьи, ставшей моей четвертой игрушкой. «Что у вас там произошло? Все ли в порядке?» Но девушка уже старательно намекала на то, что хочет получить свою порцию удовольствия. Я согласно откинулся в кресле, позволив девушке поиграть. Она сделала для меня сегодня большое дело, так пусть развлечется. Тем более, что я знал главное. Для нее сейчас главное удовольствие, это сделать приятно мне. И если я получу удовольствие, то значит получит его и она сама. Она быстро расстегнула мне брюки, являвшиеся нижней частью моего комбинезона, и взялась за дело. Долго меня упрашивать ей не пришлось. И буквально через пару минут Харриса уже оседлала меня, старательно извиваясь всем своим телом, словно намекая на то, что ее нужно бы немножко наказать. Именно поэтому я тоже не стал задерживаться. Грубо схватив ее за грудь, я сжал ее так сильно, что девушка застонала, и практически сразу вздрогнула всем телом, что свидетельствовало о ее удовольствии. При этом, внутри она продолжала массировать меня всеми своими мышцами, так что и я тоже долго не продержался. В этот раз я не хотел насиловать свой организм при помощи нейросети, так что разрядился достаточно быстро и эффективно. Быстро соскочив с меня, девушка губами и языком убрала все лишнее, после чего вернула все так, как было. Хорошо иметь под рукой подобную служанку. Все знает и все делает сама. При этом не пытается претендовать на какие-то плюшки с моей стороны. Подумав об этом, я вспомнил и то, как видел как-то на земле одну очень интересную ситуацию у секретарша, которая выполняла роль постельной грелки у одного богатого человека, после того как пару раз сделала ему приятно, вдруг начала диктовать условия. Но она не учла главного. При попытке заявить, что он якобы ее изнасиловал, этот мужик предъявил девушке видео, на котором было видно, что она сама влезла ему в трусы. Так что, у этой наглой сучки ничего не получилось. И даже хуже того, девушку выгнали с работы и занесли в черный список. Последнее место, где она могла бы работать, так это продавщицей в каком-то ларьке. Надо ли вам говорить о том, как быстро с нее слетел весь этот лоск, который был у секретарши богатого человека? Здесь же все было по-другому. Секретарь, это секретарь, и претендовать на что-либо он не может, пока нет официальных отношений. До тех пор, пока я их не признаю, она никто и звать ее никак. А после того, как она признает сама себя наложницей, теперь уже ее мнение вообще никого не интересует. Для нее в первую очередь важно мое удовольствие. И не менее того, после того, как она получила то, что хотела, Харриса достаточно быстро и четко отрапортовал мне о том, что задание выполнено. Старый ящер Ашкамази, который прятался на том корабле, совершенно не ожидал подобного сюрприза от своих собственных помощников. Когда на борт его корабля доставил своеобразного гостя, и услышав о госте, он тут же бросился прямо туда, в ангар навстречу своей судьбе. Видимо, он рассчитывал на то, что ему доставит меня лично, чтобы он мог насладиться своей местью. Каково же было его удивление, когда старый ящер увидел перед собой молоденькую представительницу старшей расы Дрика Анот. Сказать ей что-либо или как-то отказать, он просто не мог. И все только по той причине, что она является представительницей высшей касты. Причем, жрицей храма Гулграа. Для него это было жестоким ударом, чем девушка и воспользовалась. Приблизившись к нему, она приказала ему открыть пасть, а потом просто сделала то, что сделала на борту моего корабля с теми же самыми телохранителями и пилотом челнока моей новой наложницы. Как бы он ни дергался, но сделать ничего не смог. И через десяток минут точно так же присоединился к братству ящеров, которые поклонялись в своей новой богине. Теперь же все было в ее руках. После рассказа всех подробностей его появления в этой звездной системе, девушка приказала привести этого жирного идиота, который решил, что ему все можно, прямиком на Колумб, и буквально через минут после доклада передо мной, согнувшись чуть ли не в позе ракообразного существа, изогнулся этот ящер, который явно в последнее время кланяться не любил. Знаете, у тех, кто умеет и любит кланяться, позвоночник немного гибче. Ну, это тоже было не важно. А важно было то, что еще один противник склонился, и был готов на все. Естественно, что моя наложница тут же приказала ему передать все свое имущество в мои руки. У этого старика было несколько торговых кораблей и своя маленькая корпорация. Мне все это было ни к чему. Разобраться бы с тем, что в Федерации невинно воротили. И поэтому я приказал все продать и перевести мне лично деньги на обезличенных банковских чипах. После чего этого старика можно будет ликвидировать. Все только по той причине, чтобы он не навел на мой хвост ту же самую хваленую службу безопасности империи Антран. Ведь это они предоставили ему своих агентов. Немного подумав, я приказал девушке, чтобы после того, как он передаст все деньги, они купили ему какой-нибудь билет на длительный круиз. Где-нибудь по территории периферии окраинных миров, периферии Содружества. И вот там, где-нибудь на территории империи Арвар, он должен будет умереть. Причем, умереть ему надо так, чтобы никаких следов или информации у него с собой не было. Об этом должны были позаботиться сами ящеры Ашкамази. Я уже знал о том, что есть возможность того, что они могут со спокойной душой уничтожить даже то самое ядро нейросети, которое содержит большую часть информации. Вот пусть и постараются, а мне проблемы не нужны. Мне бы сейчас с этими врагами разобраться. После того, как я отпустил старого ящера, еще где-то час занимался делами и давал распоряжения. И только после этого вялой походкой из моей спальни выползли остальные наложницы. Особенно тряслись коленки у Арисары, которая явно не ожидала того, что ее будут использовать подобным образом. Я снова усадил ее к себе на колени и начал издеваться. Она должна привыкнуть к тому, что я могу пользоваться ей тогда, когда только захочу. Чем я и занимался. Установив ей определенные правила, я наконец-то позволил девушке отправиться назад, в резиденцию на планете. Теперь это была моя резиденция, а не ее. Но и это сейчас не важно. Пока что она должна продолжать играть в свою игру. Я объяснил ей то, что Ригнарн Рухан явно охотится за ней. И только чудом мне удалось перехватить у него те самые акции, которые пришлось выкупить за огромные деньги. Девушка мне ничего не сказала. Может быть, она и догадывалась о том, что в данном случае именно я сыграл против нее. Но это было уже тоже не суть важно. Ее догадки не имели смысла. Смысл имело только то, что я добился результата, а она нет. Так что в данном случае ее проигрыш был понятен и объясним. То, что произошло, изменить как-то или исправить она уже не сможет. Оставалось только подчиняться. Поэтому я не особо распинался. Сразу объяснил ей, что Арисаре нужно дальше делать, а также выделил пару миллиардов кредитов на то, чтобы она стабилизировала положение своей компании. Не хватало еще, чтобы старик решил сам поиграться в такие игры. А значит, ей нужно срочно усиливать свои позиции. Девушка меня молча выслушала, кивнула и отправилась по своим делам. Хотя, заметив то, как она идет, я приказал, чтобы ее отвезли до челнока. Девчонке нужно прийти в себя, ведь она буквально на ногах не стоит. Все-таки мои наложницы значительно постарались. Теперь же мне нужно было заняться и другими делами. Получив неожиданно уведомление от Христофора о том, что к Колумбу приближается челнок с опознавательным идентификатором семейства Рухан, я понял, что в данном случае эти красавцы не стали долго ждать. Они решили, что надо действовать быстро. Не зря говорят, куй железо, пока горячо. Вот и тут, судя по всему, все было точно так же. Я не стал говорить каких-либо глупостей вроде того, что сильно занят, а просто задержал отправку челнока Арисары Гамаюн, чтобы они случайно не столкнулись. Ангаров у меня на Колумбе хватало, и поэтому второй челнок зашел в передний ангар. Только после этого стартовал челнок с моей новой наложницей. А я уже ожидал в ангаре прибытия гостя. Как я и думал, в этот раз переговоры Ригнарн Рухан отдал в руки своих родственников, которые заведовали тем или иным направлением его дел его семьи. Типичным примером этого было то, что прибыла его невестка, являвшаяся фактически хозяйкой и управляющей торговой империей этого семейства. Про торговую империю я говорю не просто так. У них действительно было достаточно много грузовых кораблей, которые доставляли самые невероятные грузы по территории всего Содружества. У меня была возможность теперь этим воспользоваться. В данном случае я не имею в виду торговые корабли. Я имею в виду то, что это семейство решило доверить мне часть своих проблем. А значит, у меня есть возможность усилить собственные позиции, и не только выполняя их задания. Вежливо поприветствовал гостью, я предложил Ауриге и Прадинрухан проследовать за мной, при этом буквально спиной ощущая ее взгляд, который скользил по внутренним помещениям моего флагмана. При этом, время от времени он все же возвращался ко мне и буквально вонзался в мое тело. Но пока что она молчала, не пытаясь как-то меня провоцировать, а я и не считал нужным вести разговоры при членах экипажа. Особенно можно было заметить явный интерес со стороны представительницы конфедерации. Девушка очень интересовалась происходящим. Вот только она не являлась офицером моего экипажа, чтобы иметь возможность задавать какие-нибудь глупые вопросы. Ведь в данном случае, все это было моим личным делом. Мысленно покачав головой, я понял, что и здесь не обойдется без подобных постельных утех. Что тут можно было сказать? Эта дамочка искала приключений. И, судя по всему, она решила, что их нашла. Так уж и быть. Я ей предоставлю ей все это. Империя Антран. Начальник службы безопасности Империи Антран задумчиво бродил по своему кабинету, ожидая то, когда наконец-то он все-таки получит желаемое. Проблема была в том, что отправив на территорию Федерации Неви несколько групп агентов, с максимально возможными полномочиями, он так пока и не получил нужных результатов. Эти группы на некоторое время выбыли из общей системы связи, что заставляло старого Драка значительно нервничать. С большой радостью он бы предпринял все возможное, чтобы только ускорить события, которые могли привести его к определенным результатам. Ведь если Дграл Датур получит то, что хочет, то навсегда сможет укрепить свое положение в глазах не только своих подчиненных, но также и самых различных разумных, живущих в Империи Антран. Например, ему очень хотелось, чтобы точно так же его старания оценили те самые патриархи храма Гулграа, которые буквально каждый день позволяли себе питаться свежим мясом детей разумных так, как будто это для них постоянная пища. Дгралу Датур же надоело каждый раз ждать, что наступит какой-нибудь праздник, и тоже хотелось занять какой-нибудь значимый пост в храме. Хотя старый Драк знал о том, что представители религиозного направления жизни их народа старательно следят за ним, чтобы не упустить возможности нанести удар в спину. Поэтому ему и нужно было быть настороже, и не допускать любых возможных причин для противостояния. Всех агентов храма, которых он обнаружил в своей службе, старый Драк старательно отправлял куда-то подальше на самые идиотские и фактически невыполненные задания, хотя бы так стараясь уколоть храм, пытаясь убедить их всех в том, что все же в храме подобных агентов готовят не очень хорошо. Но при этом стоит заметить тот факт, что как оперативники эти разумные обычно были лучше, чем все те агенты, которых могли подготовить его подчиненные. Они были сильнее, быстрее, хитрее. Скорее всего, только из-за того, что у храма было больше возможностей и ресурсов, которые эти разумные могли бы использовать в своих целях. Но сейчас это было не суть важно. Дграл Датур искал ответы на свои вопросы. Он знал о том, что информация, которой сейчас владеет Федерация Неви, имеет огромное значение. Настолько огромное, что Империя Антран не может пройти мимо. Более того, информация, которую он получил в последний раз от своих агентов, говорила о том, что его группы агентов вышли фактически на финишную прямую. Ему было передано, что его агенты практически добрались до всех поставленных перед ними целей и намеревались в ближайшее время вернуться с победой. Как ни странно, даже эта молоденькая девчонка, которая всего лишь была служительницей храма и имела приказ следить за ним, фактически дошла до финиша. Немного подумав, он послал сообщение своему агенту, который был возле нее. Этот разумный должен был предпринять все меры, чтобы она с честью погибла. Дграл Датур, конечно, понимал, что таким образом просто приговаривает и этого агента, и всех его товарищей, к неминуемой смерти. Гибели представителя высшей расы им никто не простит, даже он сам, ведь он должен будет доказать, что какой-либо его вины в произошедшем нет. Но сейчас не это важно. Важно, чтобы они действительно добились нужных результатов для империи, а также, нужных результатов и для него самого. Стоило ему только представить то, как он будет получать вознаграждение, как Дграл Датур не мог сдержать шипение удовольствия. Возможно, после такого победоносного выступления, ему все-таки позволит получить некоторые поблажки со стороны храма. Например, в качестве питания, а это уже дорогого стоит. Как только это произойдет, Старый драк получит возможность обзавестись очень хорошей семьей. Хороший он имеет в виду богатство и возможности. Ведь молоденькие девушки с большой радостью выйдут замуж даже за старика, если тот имеет подобные возможности и условия. Чем он и воспользуется. Возможно, он даже свяжет свою судьбу с какой-нибудь семьей патриарха храма. Этих патриархов было пятеро, и они вершили жизни империи Антран с тех самых пор, как куда-то исчез верховный жрец храма Гулграа. Но никто из них не мог занять его место. И все только по одной причине. Все они хотели попасть на это место, и другого никого не желали туда подпускать. Даже своего товарища по уровню и силе семьи. Размышляя над этими странностями, старый драк тихо хмыкнул, прекрасно понимая, что если бы он был кем-нибудь из этих патриархов, то уже давно занял бы место верховного жреца. Дграл Датур нашел бы способ, как это сделать. Ведь шантаж и компромат могут сделать многое. Он почему-то был уверен в том, что всегда есть возможность добиться желаемого. Нужно только постараться. Значительно постараться. Но не так, как это обычно происходит у этих религиозных фанатиков. Они явно пытаются играть в какие-то свои игры. А он умеет играть в свои. Так почему бы это все не объединить? Снова тихо скрипнув зубами, старик, драк медленно бродил по своему кабинету, злясь на своих собственных родителей, которые не имели никакого отношения к храму. Его отец когда-то был всего лишь обычным солдатом, и на большее не заслужил. Ему разрешили иметь одну жену и одного ребенка, и то, за выслугу лет перед империей. Сейчас же, у начальника службы безопасности империи Антран, который сделал все возможное для того, чтобы добраться до такой должности и уничтожить всех своих возможных врагов, было уже 4 жены и 5 отпрысков. По сути, ему никто не мог диктовать условия. Никто. Кроме этих храмовых выкормышей, которые часто портили ему жизнь. Они позволяли себе вмешиваться в игры службы безопасности, как будто бы имеют право решать за него подобные задачи. Сейчас с их стороны это было серьезной ошибкой. Дграл Датур никого и никогда не прощал. Не прощал он и подобных попыток перейти ему дорогу. Даже если это были служители храма Гулграа, он предпочитал разбираться с такими проблемами сразу и бескомпромиссно. Но ему такую возможность никто не дает. По крайней мере, в последнее время. Но когда-нибудь, он все равно добьется своего. Старик снова раздраженно скрипнул зубами. Его желания были сейчас важнее всего. Важнее интересов самого государства. Кто бы что ни говорил, с ним им всем почти приходилось считаться. И только эти храмовые крысы все портили. Ничего, он и до них доберется. Доберется, и уничтожит. Когда-нибудь, если все пойдет так, как он задумал, то всем им придется перед ним склониться. Рано или поздно он докажет всем, что не храм решает основные аспекты жизни империи, а именно служба безопасности. Но для этого нужно провернуть хотя бы эти уже задуманные операции. Однако стоило отметить то, что практически все его агенты, отправленные на территорию Федерации Неви, в последнее время что-то странно замолчали. Все это его сильно настораживало. Возможно, они сейчас занимаются делом и не имеют возможности послать ему сообщение. Особенно те, которые были посланы на территорию секретной лаборатории Федерации. С этим все было понятно. Но почему молчали и те агенты, которых он послал для охоты на какого-то обычного наемника? Вроде бы там дело шло к финалу. Но в той звездной системе одновременно две группы куда-то исчезло. Что там могло произойти? Но посылать кого-то еще в столичную звездную систему Федерации Неви он сейчас не видел никакого смысла. Хотя бы по той причине, что в первую очередь надо знать то, что с ними случилось. Только потом, в этой ситуации можно было бы попытаться послать агентов вновь. И никак не раньше. Все только из-за того, что несогласованность действий групп агентов могла все испортить. Вдруг там все идет так, как ему нужно. Ведь в эти группы Дграл Датур выделил самых надежных своих ящеров Ашкамази, которые преданы ему как никто другой. В очередной раз тяжело вздохнув, драк медленно прошелся по кабинету, как-то странно и словно озабоченно выглядывая в окно. Он действительно переживал. Переживал и пытался понять, что же его беспокоит. А его беспокоило именно это самое молчание. Хотя в глубине души он и понимал, что подобное вполне возможно, но все-таки переживал. Сильно переживал, и эта неизвестность заставляла его значительно нервничать, а он очень не любил, когда такое происходит. Все эти агенты впоследствии будут наказаны за него нервы, Но главное сейчас получить желаемое, получить нужную информацию.